«Учти, ты теперь тоже повязан», — сказал он затем. «Больше, чем я. Так или не так? Гораздо больше. И если что вылезет, я не раскалюсь. У меня есть яд, я никого не выдам». «У вас, посмотрю, все есть». На лице Дрейера промелькнуло нечто вроде невольного уважения. «Вот уж не думал. А то держал бы ухо востро», — добавил он про себя. «Вот трупы ходячие, будь они прокляты. Даже от них не знаешь, чего ждать». «Начинай грузить подъемник», — приказал он, собираясь уходить. «Тут еще кое-что», — сказал Бергер. «Что еще?» Бергер достал из кармана 5 марок и положил монету на стол. Дрейер взял деньги, не раздумывая. «Хоть какая-то плата за риск. Через неделю получите еще 5 марок». «А их за что?» «Ни за что. Просто еще 5 марок. Вот за это». «Ладно». Дрейер хотел было улыбнуться, но не смог. Очень уж болел чирий. «В конце концов, что мы? Не люди, что ли?» — бормотал он. «Хорошему человеку почему не помочь?» Он вышел. Бергер прислонился к стене. Ему было нехорошо. Все прошло куда легче, чем он ожидал. Впрочем, особыми иллюзиями он себя не тешил, прекрасно понимая, Дрейер по-прежнему будет думать, как бы его прикончить. Пока что эту опасность удалось отодвинуть угрозой подполья и обещанными 5 марками. Дрейер, конечно, будет их ждать. С уголовниками в одном можно не сомневаться, своей выгоды они не упустят. Уж этому-то ветеранов Хантки выучил. Деньги поступили от Левинского и его группы. Они и дальше будут помогать. Бергер пощупал куртку, обвязанную вокруг тела. Вроде нормально держится, и не видно ничего. Сам-то он вон какой тощий, его куртка и сейчас на нем болтается. Во рту пересохло. Прямо перед ним лежал мертвец с подмененным номером. Он вытащил из груды тел еще один труп, приволок его и положил рядом, чтобы тот, подменный, не слишком бросался в глаза. В ту же секунду по оцинкованному скату загремел костями очередной мертвец. Заброска в подвал возобновилась. Появился Дрейер, ведя сверху 3 зэков. Бросил на Бергера удивленный взгляд. «А ты что здесь делаешь? Почему не на улице?» Напустился он на Бергера. Это он отрабатывал алиби. Теперь 3 зэков наверняка запомнят, что Бергер был в подвале один. «Так я же еще зуб должен был вырвать», — оправдывался Бергер. «Поговори у меня. Ты должен делать то, что тебе приказано. Мало ли что ты тут натворишь». Дрейер по-хозяйски уселся за стол со списками. «Продолжаем», — скомандовал он. Вскоре после этого появился и Шульте. Из кармана у него торчал томик «Книга об обхождении с людьми». Он раскрыл его и принялся читать. Мертвецов продолжали раздевать. Третьим по очереди оказался тот самый в чужой куртке. Бергер подстроил так, чтобы его раздевали 2 зэков из команды. Он слышал, как они выкрикнули номер 509. Шульте и бровью не повел. В классической книге о правилах хорошего тона его всецело поглотил раздел о том, как надо есть рыбу и раков. В мае он ожидал приглашения от родителей своей невесты и хотел предстать во всеоружие. Дрейер равнодушно занес номер и анкетные данные в список и слечил с рапортом из барака. 4-й мертвец тоже был из политических. О нем Бергер доложил сам. Номер он произнес чуть громче обычного и заметил, как Дрейер поднял глаза –